Энсон сказал, что ему нужно подумать, а в движущемся автомобиле думается очень легко. Потому что легко представить себе, что ты на яхте, идущей под парусом. Направление движения он задал – на юг. В этот час автомобилей на Тихоокеанской береговой автостраде было немного, и Митч оставался в крайнем правом ряду, никуда не торопясь. «Они позвонят мне домой завтра в полдень», — нарушил долгое молчание Энсон, «чтобы узнать, как идет сбор денег. Не нравится мне этот трансфер на Каймановые острова. Мне тоже. Тогда у них будут и деньги, и Холли. Лучше бы нам встретиться лицом к лицу», — сказал Митч. «Они приводят Холли, мы приносят деньги». «Тоже не вариант. Они возьмут деньги, а потом перестреляют нас всех». «Нет, если мы вооружены». На лице Энсона отразилось сомнение. «Их это испугает? Они поверят, что мы умеем обращаться с оружием?» «Вероятно, нет. Поэтому мы возьмем оружие, которое не требует меткости. Скажем, ружья». «А где мы возьмем ружья?» — спросил Энсон. «Мы можем их купить в оружейном магазине, к примеру, в Уолл-Марте. Я не уверен, что их продадут сразу. Ружья продадут. Ограничения касаются только пистолетов и револьверов. Нам придется потренироваться. Немного, чтобы привыкнуть к ним. Может, поедем на шоссе Артеги после того, как купим ружья? Там застроили домами еще не всю пустыню. Мы сможем найти укромное местечко и пострелять». Митч молча вел внедорожник. Энсон молча сидел рядом. На восточных холмах сверкали огнями старые дороги. Дома. На западе чернело море. Над головой чернело небо. Красная полоска на горизонте исчезла вместе с самим горизонтом. «Нереально все это», — наконец вырвалось у Митча. «Я про ружье». «Как в кино», — согласился Энсон. «Я садовник, ты лингвист. В любом случае похитители не позволят нам ставить условия», — сказал Энсон. «Правила вводит тот, у кого сила». Автострада изогнулась дугой, поднялась, потом спустилась в Лагуна-Бич. Туристический сезон открылся в середине мая. Люди гуляли по тротуарам, шли на обед, возвращались с обеда, разглядывали витрины закрытых магазинов и галерей. Когда Энсон предложил перекусить, Митч ответил, что он не голоден. «Ты должен есть», — настаивал Энсон. «И о чем мы будем говорить за обедом?» — упорствовал Митч. «О спорте? Мы же не хотим, чтобы кто-то подслушал наш разговор о сложившейся ситуации. Но тогда мы поедим в автомобиле». Митч припарковался перед китайским рестораном. Нарисованный на окнах дракон широко разевал пасть. Энсон остался в автомобиле. Митч вошел в ресторан. Девушка, которая обслуживала клиентов, желающих взять заказ с собой, заверила его, что все будет готово через 10 минут. Оживленный разговор посетителей нервировал Митча. Беззаботный смех вызывал негодование. Поначалу запахи риса, сладкого чили, жареных шариков из теста, корицы, чеснока, орешков разожгли аппетит. Но тут же Митчу вдруг стало душно, в горле пересохло, во рту появился кислый привкус. Холли оставалась в руках убийц. Они били ее. Заставили кричать, чтобы крики эти услышал он, услышал Энсон. И заказ обеда в китайском ресторане, потребление пищи, любые деяния обыденной жизни выглядели предательством по отношению к Холли. Преуменьшали отчаянность ее положения. «Если она слышала все то, что говорил похититель Митчу, тогда страх не отпускал ее ни на секунду. Ужасный, непереносимый страх. И когда Митч представил себе этот страх, представил себе ее, связанную в кромешной тьме, беспомощную, то страх наконец-то стал перерождаться не просто в злость, а в ярость, от которой лицо запылало огнем, глаза защипало, дыхание перехватило. Вопреки всякой логике, его вдруг охватила дикая зависть по отношению к этим счастливым людям, которые наслаждались вкусной едой и хорошей компанией. Ему хотелось сдергивать их со стульев, превращать их лица в кровавое месиво. Ненависть вызывал и уютный интерьер. Хотелось рвать и метать, превратить в хаос царящий в ресторане порядок, заглушить свою беду всплеском насилия. Какой-то нарыв, давно зревший в глубинах его подсознания, теперь вскрылся и выплеснул переполненный его гной, побуждая Митча топтать фонарики из цветной бумаги, крушить ширмы, срывать со стен деревянные иероглифы, покрытые красной эмалью, разбивать окна. Поставив на прилавок два больших белых пакета с заказанной едой, девушка почувствовала бурю, что разбушевалась в душе Митча. Глаза ее широко раскрылись, она внутренне напряглась. Только недели раньше психически больной человек в соседней пиццерии убил кассиршу и двух официантов, прежде чем другой посетитель, бывший коп, уложил его двумя выстрелами. Девушка, возможно, уже прокручивала в голове кадры телевизионных репортажей той бойни. Осознание, что он может напугать ее, стало для Митча поворотным пунктом. Ярость сменилась злостью. Последнее уступило место печали. Выброс адреналина в кровь прекратился. Сердце замедлило свой бег. Выходя из ресторана в теплую весеннюю ночь, он увидел, что его брат разговаривает по мобильнику. Когда Митч садился за руль, Энсон как раз закончил разговор. «Опять они?» – спросил Митч. «Нет. Есть тут один парень, с которым, думаю, нам нужно поговорить». «Какой парень?» «Мы попали в глубокие воды, братишка, которые кишат акулами. Мы им не соперники. Поэтому нам нужен совет человека, который подскажет, что нужно сделать, чтобы нас не съели». «Они ее убьют, если мы кому-то расскажем о случившемся». «Они сказали, никаких копов.